Ну ладно. Пускай уж, раз ты такой упрямый, мы тебе достанем ужей, а ты навяжи им пуговицы на хвосты, будто бы это гремучки. Сойдет и так, я думаю. Ну, это еще туда-сюда, мистер Том. Хотя, сказать вам по правде, не больно-то они мне нужны. Вот ж не думал, что это такое хлопотливое дело быть узником. А как же? И всегда так бывает. Если все делается по правилам, крысы у тебя есть? Нет, сэр, ни одной не видал. Ну, мы тебе раздобудем крыс. Зачем, мистер Том? Мне крыс не надо. Хуже крыс ничего на свете нет. Никакого от них покоя. Так и бегают по всему телу. И за ноги кусают, когда спать хочется. И мало ли еще что... Нет, сэр, уж лучше напустите мне ужей, коли нельзя без этого. А крыс мне никаких не надо. На что они мне? Ну их совсем. Нет, Джим, без крыс тебе нельзя. У всех они бывают. И, пожалуйста, не упирайся. Узнику без крыс никак невозможно. Даже и примеров таких нет. Они их воспитывают, приручают, учат разным фокусам. И крысы к ним привыкают, лезут как мухи. Их надо приманивать музыкой. У тебя есть на чем играть? Ничего такого нет, разве вот гребенка с бумажкой, да еще губная гармошка. Им, я думаю, неинтересно будет слушать. А чего же неинтересно? Им все равно, на чем не играть, была бы только музыка. Для крыс сойдет и губная гармошка. Все животные любят музыку. А в тюрьме так просто жить без нее не могут. Особенно если что-нибудь грустное. А на губной гармошке только такое и получается. Им это всегда бывает любопытно. Они высовываются посмотреть, что такое с тобой делается. Ну, теперь у тебя все в порядке. Очень хорошо все устроилось. По вечерам, перед сном, ты сиди на кровати и играй. И по утрам тоже. Играй «Навек расстались мы». Это крысам, скорее всего, должно понравиться. Поиграешь минуты две, сам увидишь, как все крысы, змеи, пауки и другие твари соскучатся и вылезут. Так и начнут по тебе лазить все вместе, кувыркаться. Вот увидишь, им сделается очень весело. Да, им-то еще бы не весело, мистер Том. А вот каково мне будет? Не вижу я в этом ничего хорошего. Но если надо, что ж, ничего не поделаешь. Уж буду крыс забавлять. Только бы нам с вами не поссориться.